Глава 25. Игровая зона Мидгард. Неудачная эвакуация. Утро красит нежным светом. Ура! Наконец-то выглянуло солнце. Вернее, заглянуло прямо в квадратное окошко. «Уходим?» — спросил Санек. «Да куда нам торопиться?» — Алена потянулась. «Умоемся, позавтракаем, позагораем. Считай, что мы на загородном пикнике. Нам с тобой столько еды надавали. Жаль, если пропадет. А тьюториал точно кончился, так что все поспокойней будет». «Ладно, позагораем», — согласился Санек. Тут и впрямь было неплохо. Воздух, хоть ешь его, такой вкусный. Вода чистейшая, природа. Да что говорить, если бы не викинги, вообще рай. Санек вспомнил Фрама. Теперь он его понимал. Но самого его жизнь средневекового Бонда как-то не прельщала. После завтрака начали собираться. «Ты возьми что полегче», — сказал Санек. «Амбру эту, драгоценности, золото, пушнину». «Соболей возьму», — решила Алена. «Они самые ценные. Как скажешь. А я тогда серебро и оружие». Распаковали бочонок. Извлекли нужные связки. Выбирала Алена. Санек разве что лису от горностая мог отличить, да медведя от куницы. Исключительно по расцветке и по размеру. Сложили выбранное в мешок, запечатали бочонок, вернули на место. Драгоценности в сумку. Туда же отсортированные золотые монеты. Совсем немного получилось. 17 штук. Серебра куда больше. Килограмма на 4 тянуло. Теперь оружие. Санек надел на себя кольчугу Скулди, как самый ценный доспех. Панцирь убитого Серегой Торстейна связал и повесил на плечо. Нацепил на пояс 5 мечей в ножнах. Понял, что перебор, и один из мечей желтяков оставил. Обернул в шкуру и сунул под крыльцо. Самый тяжелый, во-первых, даже без ножен, килограмма на 2 тянет, и, естественно, наименее качественный. Вместо меча — мешок с серебром. Нахлобучил на голову очковый шлем Скулди. До хрена получилось в итоге. Килограммов 40. Ничего, нести недалеко. Главное все это на территорию перебросить, а там уже и лошадку взять можно в аренду. Или хотя бы тачку. Небо между тем опять посмурнело, потянулись облака. Однако солнце время от времени проглядывало. Нормально. «Ты первая», — сказал Санек. «Может, вместе?» «Я сразу за тобой. Давай, пока солнышко». Саньку очень хотелось понаблюдать, как происходит переход. Алена нацелилась. Секунда, две, три, шесть. Столб возник внезапно. Был он похож одновременно на полевой вихрь и на короткую колонну густого дыма. Возник и сразу исчез. Вместе с Аленой. Санек хмыкнул. Знаний увиденное не прибавило. Такое он уже видел. Ладно, его очередь. Санек глянул вверх. Отметил, что задирать голову, когда на ней шлем, не слишком удобно. На глаза сползает. Может, шлем не по размеру, или его нельзя носить без подшлемника. Но это было не главное. Солнце спряталось. Впрочем, прорехи в облаках были, и Санек не особо расстроился. Ну, подождать немного. Минут через 5 солнце выглянуло вновь. Санек поспешно навел на него эвакуатор, но секунды через 3 светило вновь спряталось за облаком. Твою ж бабушку! Еще одна попытка не удалась, потому что на вспотевшую шею уселся слепень и грызанул как раз в момент наведения. Санек дернулся, настройка сбилась. 4. В глаз попал пот, обильно текущий со лба. Шлем, сука, нагрелся. Солнце хоть и из-за облаков припекало изрядно. И впору уже было подумать о неслучайных совпадениях. Следующую прореху в облачности Санек ждал минут 30. И опять не успел. И тут солнце спряталось уже окончательно. В серую пелену до самого горизонта. Злой и раздосадованный, Санек избавился от оружейного гнета, присел на бревнышко и задумался. Вариантов было 2. сидеть на попе ровно или отправиться на поиск приключений. Санек решил остановиться на первом варианте, но только до полудня. Если до этого времени небо не прояснится, считать это знаком того, что его время игры еще не закончилось. Далее действовать по обстановке. Небо не прояснилось. Что характерно, Санек не очень расстроился. Душа жаждала чего-нибудь остренького. Итак, наилучшим местом для поиска новых ощущений на седалище был, естественно, поселок. Гард, как его уважительно именовали викинги. У Санька прям-таки адреналин закипал в жилах при мысли о том, чтобы встретиться лицом к лицу с Храгнаром-хитрецом. Аж дух заходился от собственной наглости. Это ли не вызов? Да, может выйти огорчительно. Если Ярл его узнает. Возможно это. Вполне. Ведь узнал же его тогда на острове Ярлов боец. Причем исключительно по голосу узнал. Чем дольше Санек обдумывал идею посещения поселка, тем больше его охватывал азарт. Рискнуть хотелось прям-таки нестерпимо. Ощущение, как из паркурного прошлого. Есть головоломный маршрут, который никто до тебя не проходил, а ты можешь. И пройдешь, блин. Главное, кураж поймать. Кураж куражом, а легенду, которую Санек преподнесет господам викингам, следовало продумать тщательно. Если прокатит, есть шанс легализоваться в данной местности. И это уже круто. Заслужить доверие, вписаться в дружину, сходить с викингами в боевой поход. Вот где романтика. И вполне реально вписаться. Главное, чтобы никто не узнал в Санке пацана, за которым они безуспешно гонялись по местным горам. Люди Ярлу нужны, ежику понятно. Набег голых отморозков существенно проредил его дружину. Да и Санек постарался. При его активном участии в Балхаву отправились 5 полноценных головорезов. 5, потому что 6 покойника Санек из почетного списка исключил. Рыжий из первой группы островитян, напавших на их тройку, до профи не дотягивал. Да и убил его не Санек, а этот, цепкие пальцы. Еще хочется верить, что между Валхалой и здешним Мидгардом, средним миром, нет обратной связи. Будет досадно, если Ярл узнает о подвигах Санька, скажем, от местного жреца Одина. Размышляя, Санек вдруг осознал, что решение уже принято. В поселок он пойдет. Санек присел на бревнышко и задумался. Подготовиться следовало очень тщательно. Первое — это оружие и одежда. Придется оставить все трофеи, в том числе и счастливую куртку, добытую в первой игре. Вся одежда здешняя, и оружие тоже ручной работы. Так что узнают их наверняка. Разумного объяснения того, как, например, стыренная из длинного дома кольчуга вдруг оказалась на незваном госте, Санек был придумать не в состоянии. Это к соседнему Бонду можно было отправиться в трофейной шапочке и с трофейным щитом. А люди Ярла годами живут под одной крышей и, конечно, помнят каждую вещицу собрата по оружию. Поэтому боевые трофеи в сторону. Однако в одной рубахе тоже идти неправильно. Нужна какая-нибудь верхняя одежда. И Санек отправился обшаривать закрома ободранного. Закрома были обильны, но выбор непрост. Собственная одежда медведя-борца была на 3 размера больше, чем требовалось. Прочие одежки, вроде отмеченной Аленой рубахи с вышивкой, слишком приметны. В конце концов Санек остановился на безрукавке из волчьей шкуры. Та была великовата. Но уменьшить под размер не проблема. Санек отрезал лишнее и проделал новые дырки для шнуровки. Сойдет. Теперь деньги. Горсть меди, горсть серебра. Все в монетах средней потертости. Сумма небольшая, но для такого, как он, простого парня из Гордарики, этого довольно. Обязательно нужны украшения, хоть какие-нибудь. Это тоже статус. Санек долго рылся в трофеях и, наконец, выбрал пару совсем простых серебряных браслетов. Для убедительности накорябал на них разнообразные значки и черточки, замаскировал. На десерт оставил самое важное — оружие. Первым делом ножи, Санек понимал, они его главное оружие, потому что в его руках куда эффективнее меча. Так что их непременно надо взять с собой. Какие варианты? Можно отрезать рукава собственной куртки и пришить к безрукавке. Получится по-уродски, и жаль портить счастливую вещь. Так что пришлось заняться скорняжным ремеслом по-взрослому. Все оказалось не так уж сложно. К удивлению Санька, в его памяти обнаружились кое-какие пошивочные навыки. Управился часа за два, тем более кожа, нить из сухожилия, шило и толстая медная игла в хозяйстве ободранного имелись. В итоге получилось что-то вроде пары кожаных наручей. Приладил изнутри чехлы для ножей по старой схеме. Проверил. Выскакивают отлично. Поддел пальцем петельку, согнул кисть под правильным углом, и инструмент готов к вскрытию. От левого наруча еще и дополнительная польза образовалась. Защита от хлыста тетивы. Удачно получилось. Стрелок из лука без защиты от удара тетивы как бейсболист с одной единственной битой в качестве инвентаря. То есть по голове треснуть можно, а вот играть никак. Теперь можно было и отправляться, но Санек торопиться не стал. До захода солнца, условного, потому что светило так и не показалось, оставалось примерно пара часов. Облуждать по лесу в темноте не было ни малейшего желания. «Ночую здесь», — решил Санек. Оставшееся светлое время он посвятил сокрытию трофеев. Вдруг снова нагрянут суровые бородатые парни с острыми железяками. И как им объяснить тот факт, что кольчуга Скулди имеется, а самого бойца нет? Тут уж нетрудно провести логическую цепочку и сообразить, что просто так бросить ценную вещь Скулди не мог. Вывод. Доблестного воина кушают крабики. Виновник вот он, рядом с неопровержимой уликой. Напоследок, уже в сумерках, Санек позанимался с оружием. Поработал с мечом, покидал копье, пострелял в стену избы. Практика — основа прогресса. Искупавшись, со вчерашнего дня вода теплее не стала. Санек занялся ужином. Разогрел вчерашнюю свинину и с удовольствием умял, закусывая порядком зачерствевшими ржаными лепешками и запивая хуторским пивом. Засыпал с мыслью, как там Алена, все ли у нее благополучно. А приснилась почему-то не она, а Любка белая, с облитыми живым змеиным металлом руками. «Я теперь железный симбиот», — сообщила она Саньку, «и ты тоже станешь железным, когда меня трахнешь». Оставшийся кусок сна Санек в ужасе спасался от железной Любки, но все равно был пойман. И проснулся как раз вовремя, чтобы избежать превращения в железного дровосека. Проснулся и обнаружил в своей постельке змею. Настоящую. К счастью, это был уж. Надо полагать, греться приполз.